комнате, где сидит Люба, девушки встречают меня как старого знакомого. Когда я вхожу, то ловлю на себе их тревожные, любопытные взгляды. «Давайте, наконец, познакомимся», — предлагает бойкая Любина соседка. «Вас, кажется, Виталием Семеновичем зовут?» «Просто Виталий». «А меня Нина». «А вот это Наташа. Эту девушку зовут Леля. А эту Таня». Знакомит она меня со всеми присутствующими и под конец говорит: «Скажите нам, ну что же случилось? Неужели Вера действительно покончила с собой? А вы это допускаете?» «Ой, мы уже охрипли спорить. Вот Леля, например», — она указывает на полную темноволосую девушку с большими задумчивыми глазами. «Леля уверена, что на Веру напали хулиганы. На меня недавно тоже напали, прямо в подъезде, представляете?» «Это ужас!» — тихо произносит Леля, опуская глаза. «Это просто звери какие-то!» «Ну, а Наташа думает, что здесь любовная драма», — продолжает Нина. «Наташа высокая, плотная, спортивного вида, с высоко взбитыми рыжеватыми волосами. Она упрямо вскидывает подбородок и, прищурив серые, ярко подкрашенные глаза, говорит: „Не думаю, а знаю“». „Что же вы знаете?“ — спрашиваю я. „То Вера ему отказала, а он ее просто убил“, — убежденно говорит Наташа и двумя руками поправляет свою высокую и довольно замысловатую прическу. „По-моему, этот парень на такое способен. Я их видела вместе“. „Какой парень? И где вы их видели?“ — нетерпеливо допытываюсь я. „Вспомните, Наташа“. Она усмехается и пожимает плечами. „Тут и вспоминать не надо. Мы его все знаем. Он с Украины. Главный механик совхоза Приморский, красивый парень, высокий, белозубый, с чубом и шрам на лбу. Как же его зовут?» „Фоменко“, — говорит Наташа и снова поправляет волосы. „А зовут Грицко. Ну, Гриша, в общем“. „И он ухаживал за Верой?“ „Между прочим, не один он за ней ухаживал“, — замечает Любина соседка. Сама Люба, кстати, не проронила еще ни слова. Она как-то пришибленно молчит. По-моему, у нее совсем больной вид. „Но этот самый нахальный“, — между тем возражает Наташа. „А был он в тот понедельник в Москве?“ — спрашиваю я. В ответ Нина безапелляционно замечает: „Это уж ваше дело проверить“. „Ну а кто еще за Верой ухаживал?“ — продолжаю допытываться я. „Я еще одного знаю“, — вмешивается сдержанная серьезная Таня. У нее, кажется, у единственной здесь проблескивает на пальце тонкое обручальное колечко. „Ну как его?“ — она досадливо стукает кулачком по столу. „Из Латвии он“. „Освальд“, — тихо подсказывает Люба. „Ну да“, — облегченно соглашается Таня. „Именно. Я их встретила на улице Горького. Он отнимал у Веры сумку. Хотел сам ее нести. Такой чудак неуклюжий“. А теперь и фамилию его вспомнила. „Струлис. Мы их колхозу оформляли машины. Помните, девочки?“ „А я еще одного сейчас вспомнила“, — неожиданно говорит Наташа. „Такой рекламный мальчик. В светлом французском костюме, очень модном. А галстук итальянский, белый, с синими звездами. Как же его звали?“ В разгар нашей дискуссии дверь неожиданно открывается, и на пороге возникает массивная фигура Меншутина. Девушки сконфуженно умолкают. Ну, Меншутин, узнав меня, улыбается и обеими руками делает успокаивающие движения, как бы прижимая всех нас к своим стульям. „Занимайтесь, занимайтесь“, — говорит он покровительственным тоном и несколько свысока, словно мы выполняем прямое его задание. „Не буду вас отрывать и попрошу“, — он строго оглядывает девушек, — „отнестись к беседе с товарищем со всей серьезностью“. После чего он оборачивается ко мне и уже совсем другим тоном, почти дружески, спрашивает: „Вы потом заглянете ко мне, надеюсь“. „Постараюсь вас не обременять“, — улыбаюсь я. „Девушки, кажется, мне во всем уже помогли“. „Нет, нет, прошу“, — непререкаемым тоном возражает Меншутин. „Все обсудим. Это вам пригодится. Так что жду“, — твердо заключает он и уходит. Девушки уже так освоились со мной, что не скрывают своего отношения к начальству. Душечка Христофорыч, насмешливо говорит ему след Нина.